Все это я рассказывал вслух, сам не знаю почему, но никто не смеялся и не считал, что это глупо. В конце концов, что такое взорванные мосты и отсутствие рельсов по сравнению с возможностями Вайзера? Его локомотив мог бы с успехом появиться здесь в клубах пара и умчать нас в неизвестность. Но Вайзер не приходил, и время тянулось ужасно медленно. Не помню, кого мы послали за лимонадом в магазин Цирсона, а кого принести бутылки или утащить что-нибудь поесть из дому. Не могу также вспомнить, сколько было бутылок лимонада и из всех ли выходил маленькими пузырьками газ. Моя придумка с Вайзером, или точнее с паровозом Вайзера, очень понравилась. Меня заставили еще раз повторить все сначала, и каждый из слушателей добавлял что-то от себя. И так родилась наша легенда о необычном паровозе мертвой железнодорожной линии. Пока последние капли лимонада высыхали на зеленых бутылках, а крошки от булок на наших глазах растаскивали красные муравьи, мы придумывали дополнительные детали этой истории, прекрасные, как нам казалось, и исключительно возвышенные. Так паровоз с удивительным машинистом появлялся всегда при полной луне. С зажженными огнями, выбрасывая снопы искр, он медленно двигался со стороны Вжеща, проскакивая взорванные мосты легко и свободно. На маленьком мостике возле костела Воскресения он на минуту останавливался, и тогда можно было увидеть, как из ризницы выбегает, крадучись, человечек в куцом фраке. Человечек подходил к сопящей машине и передавал машинисту кошелек со звонкими монетами. Паровоз трогался, попрощавшись с человечком коротким свистком, а тот убегал рысцой в темный еловый лес на другой стороне насыпи. За что уплачено машинисту? Все имеет свои причины. Паровоз, въезжая теперь в глубокий овраг, сильно разгонялся, быстро проносился под сводом каменного моста и скрежетал, тормозя у края кладбища, где мы теперь сидели и все это придумывали. Вайзер тянул за рычаг и пронзительно свистел три раза. И вдруг при бледном свете луны открывались заросшие склепы, отодвигались потрескавшиеся плиты, и мертвецы, постукивая костями, вылезали из могил и роем спешили к паровозу. Когда уже все были готовы в путь, машинист спускал их на платформу и отправлялся дальше, пролетая следующие взорванные мосты и невидимые стрелки. Так бывало каждый месяц, в каждое полнолуние, независимо от времени года. Машинист возвращался под утро, усталые путешественники расходились по склепам, а паровоз исчезал где-то в районе станции «Аэродром», где старая насыпь подходила к настоящим рельсам. Некоторые жители отдаленных предместий видели все это и, трясясь от страха, рассказывали надежным людям. Нашлось несколько смельчаков, пожелавших проникнуть в тайну, но за любопытство приходится дорого платить. Однажды брат причетника вскочил на платформу и вместе с мертвецами поехал к стриже, и никому же не рассказал о том, что видел, ибо когда паровоз вернулся обратно и приостановился возле кладбища, скелеты подхватили его под руки и увели с собой в один из склепов. Оттуда слышно в безветренные ночи, как наполовину живой, наполовину мертвый брат причетника взывает: «Выпустите меня отсюда! Выпустите меня!» Но неизвестно, где спрятали его мертвецы. Да и крик такой страшный, что никто не отважился бы искать пропавшего. Может быть, не все детали этой истории я повторяю в точности, но сейчас, так же, как в школьной канцелярии, когда мы ожидали результатов наших письменных показаний, я думаю, что это, в общем-то, повесть не хуже той, которую читала нам пани Регина на уроке польского. В конце концов, там тоже все происходит ночью, и мертвец встает из могилы и обращается к живым. И хотя мы не слишком боялись кладбища, и был полдень, но когда все уже было придумано и рассказано хором перебивающих друг друга голосов, когда вся эта история прозвучала в тишине заброшенного склепа, нам стало не по себе. Как будто в самом деле то, что было рассказано, могло стать реальностью, вопреки здравому смыслу и мудрым рассуждениям. Но Вайзер все не появлялся в поле нашего зрения. В ложбине напротив кладбища по другую сторону насыпи брентовский крестьянин косил траву, распряженная лошадь щипала клевер, а ее хозяин время от времени прерывал свое занятие, распрямлял плечи, доставал из кармана оселок и точил косу. Металлический звон лениво расплывался в разогретом воздухе. Она становилась все меньше, так как многие усомнились, стоит ли ждать. И каждую минуту кто-нибудь отправлялся домой по дороге через Буковую горку, покидая склеп и надежду. «Взыскуйте и обрящите», — поучительно сказал Шимик, подражая голосу ксенза Дудака. «Как это?» — удивился Петр. «Разве Господь Бог занимается такими делами?» «Какими делами?» — спросил я. «Ну, разве он сделает так, чтобы Вайзер появился здесь, если мы очень попросим?» — пояснил Петр. Но Шимик быстро развеял его сомнения. «Думаешь, у Господа Бога нет более важных занятий? И вообще, что тут говорить? Вайзер — еврей, и это совсем другой коленкор». «Иисус Христос тоже был евреем», — не сдавался Петр. «А так как он был сыном Господа Бога, значит, Господь Бог тоже еврей, правильно?» «Если твой отец поляк», — повернулся он к Шимику, — «то и ты родишься поляком. А если бы он был немцем, то и ты родился бы немцем, верно?» «Если б да кобы, да во рту росли грибы», — буркнул Шимик неохотно и больше не говорил на эту тему. Где-то далеко за холмами медвежатника загудел самолет. Мы, уже оставшись втроем, долго молчали, никому не хотелось бестолку молоть языком. Я так же, как они, думал, что Вайзер сегодня не придет, и мы спокойно можем идти домой. И если поспешим, то мы еще успеем сдать бутылки из-под лимонада до закрытия магазина Цирсона. Солнце стояло уже низко, и длинные тени сосен пересекали насыпь, как балки, переброшенные через ручей. Освещенные стволы выглядели неестественно красными, как на картине ярмарочного художника. За насыпью мужик закончил сгребать скошенную траву в маленькие копенки, после чего запряг лошадь и поехал в сторону построек. Мы почувствовали запах сена, смешанный с запахом конского пота. Воздух застыл в неподвижности, незыблемый с тех пор, как рыбный суп заполнил залив. «А может, придем сюда ночью?» — прервал молчание Петр. «Это еще зачем?» — спросил Шимик. И тогда Петр сказал, что стоило бы проверить, действительно ли в 12 ночи мертвецы встают из могил или, по меньшей мере, разговаривают между собой. Люди так говорят, и неизвестно, сколько в этом правды. Может, говорят потому, что знают, а может, потому, что попросту боятся и сами никогда не проверяли. Так мы могли бы проверить. «Ну, хорошо», — согласился Шимик. «Но кто пойдет? На кладбище ночью нужно идти одному. Покойники чуют, когда ты не один, совсем как животные», — говорил он. «И тогда все впустую». Решили тянуть жребий. «Пойдем мы, конечно, втроем. Но перед кладбищем тот, на кого выпадет, перекрестится и пойдет дальше один. И будет не меньше 15 минут ждать в самом центре кладбища возле каменных ангелов с обломанными крыльями». Но жребия не бросили. «Смотрите!» — зашептал Шимик, выползая из склепа. «Идут! Вон там!» Действительно, по насыпи шел Вайзер. А на полшага сзади с каким-то свертком в руках следовала Элька, подпрыгивая, как маленькая девочка. Мы быстро вышли из склепа, прячась за густыми кустами боярышника, который рос не больше, чем в 5 метрах от насыпи. Они прошли мимо нас и свернули на проселочную дорогу, направляясь к стрельбищу. Когда они исчезли в устье глинистого оврага, мы двинулись за ними. Это был тот самый овраг, в котором мы потом встретили Эмского с сачком для бабочек, когда он ловил своего Аполлона. Мы были как псы, спущенные после долгого ожидания с поводка, псы, учуявшие зверя и рвущиеся вперед, чтобы не потерять след. Там, где кончается овраг, дорога слегка поднимается вверх. Мы притаились у этого подъема, наблюдая, как Вайзер с Элькой взбираются теперь краем морены на плато. Мы подкрадывались к ним с соблюдением всех правил военного искусства, и это была непростая задача. У них было преимущество высоты. Лежа за разросшимися кустами дрока, мы следили за каждым их шагом и жестом. Но они держались необычайно спокойно. усевшись в наивысшей точке плато лицом к морю, разговаривали о чем-то, похоже, не слишком серьезном, судя по выражению Элькиного лица. Тогда мы думали, что Элька с Вайзером ждут какого-то знака, чего-то важного, что вырвет их и нас из напряженного ожидания. Но сегодня я знаю, что они просто ждали заката. Ибо то, что случилось чуть позже, могло произойти только после захода солнца. Оранжевый шар исчез наконец за лесом. На небе запылало зарево, на фоне которого мелькали с ошеломительной скоростью черные точечки насекомых, и тогда Вайзер встал, подал Эльке руку, и они пошли дальше, к стрельбищу. Мы крались за ними, как духи, быстро и бесшумно, шли старой посадкой, дальше вдоль ложбины за стрельбищем, откуда по узкой тропке забрались в гору среди мрачных буков и орешника. Потом путь нам пересекло Рембеховское шоссе. И дальше дорога уже без перерыва вела нас лесом в неизвестном направлении, удаляясь от построек Брентова. В разогретом воздухе слышался запах смолы и сухой коры, который не развеивал никакой, даже самый слабый порыв ветра. В темную безлунную ночь, когда только звезды смотрели на нас молча, здание бездействующего кирпичного завода, неожиданно выросшего перед нами, показалось огромным, с высоченной башней трубы, черными провалами окон и покатой крышей, страшные обнаженные стропила, которые напоминали ребра громадного зверя. Мы робко стояли на краю леса, и только гулкий голос Вайзера вернул нас к действительности. Он говорил что-то Эльке, и она отвечала ему отрывисто. Слова доносились откуда-то из глубины, усиленные эхом, гулявшим в пустых стенах. Было ясно, что они где-то внизу, похоже, в подвале. На цыпочках мы прошли мимо чугунных вагонеток и устья печи для обжига кирпича. В той части помещения, откуда слышались голоса, пол был деревянным и вдобавок трухлявым. Взяв ботинки в руки, бесшумно крадучись, подошли мы к открытому люку, откуда вниз спускалась лестница. Вдруг под нами засветилось пламя спички, а потом свечи, которую Элька поставила у стены. Мы прильнули к доскам. Щели, к счастью, были настолько широки, что мы видели все как на ладони. Элька уселась по-турецки, у стены, рядом со свечой. Посреди подвала, тоже на полу, сидел Вайзер, как-то съежившись, будто молился. Они молчали. А я глотал слюну и чувствовал, что сейчас случится что-то страшное. Я слышал, как кровь Ниагарой шумела в каждой моей жилке. Элька развернула сверток. В мерцающем свете свечи я увидел у нее в руках странный музыкальный инструмент, несколько соединенных между собой свистулек разной длины, которые она приложила к губам, ожидая от Вайзера какого-то сигнала. Наконец, когда он поднял голову, мы услышали первые звуки, странно далекие, как будто кто-то играл на вершине горы медленную и полную тоски мелодию. Тембр инструмента был мягкий и обволакивающий. Вайзер встал, поднял руки, с минуту постоял в такой позе. Мелодия становилась все живее, фразы то и дело обрывались, возвращаясь, однако, к главной теме. А Вайзер, тот самый Вайзер, которого мы увидели в праздник тела Господня в облаке кадильного дыма, тот самый Вайзер с аэродрома и из зоопарка в Оливе, Вайзер, который выиграл матч с армейскими, танцевал теперь при свече под мелодию, лившуюся из смешных дудок. Танцевал в подвале разрушенного завода, поднимая облака пыли, выбрасывая руки вверх и в стороны, наклоняя голову то туда, то сюда. Танцевал все быстрее и резче, словно мелодия, неимоверно ускоряющаяся с каждым тактом, повелевала им. Танцевал, будто им овладели демоны выкрутасов и скачков. Танцевал с полузакрытыми глазами, будто изрядно подвыпивший свадебный гость. Танцевал как одержимый, как безумец, не знающий меры и предела усталости. Он танцевал, а наши зрачки расширялись все больше и больше, потому что мы увидели вдруг совершенно нового Вайзера. Это был уже не тот Вайзер, наш школьный приятель из 11-й квартиры на втором этаже, внук Авраама Вайзера Портнова. Это был скорее кто-то пугающий незнакомый, тревожащий чужой, кто-то лишь по случайному стечению обстоятельств, принявший человеческий облик, который явно ограничивал его движение, стремящийся к освобождению от невидимых пут тела. Неожиданно музыка стихла. Это было еще страшнее, чем если бы, заглушая звуки пищалок, вдруг загудел орган или охотничий рог. Вайзер упал на пол. Красноватое облако взметнулось вокруг него, и при свете свечи я увидел вращающиеся полосы пыли того же цвета. Не успел я подумать, что эта тишина звучит так ужасно и зловеще, как Вайзер открыл рот, будто хотел перевести дыхание, и мы услышали низкий голос мужчины, произносящий на непонятном языке какие-то обрывки фраз. Казалось, чья-то рука касается моей спины. Конечно, эта иллюзия возникла из-за страха, так как голос совершенно чужой и суровый исходил из горла Вайзера, будто он говорил, сам не зная о том. Глаза у него были закрыты. Его стиснутые кулаки сжимались-разжимались при каждом слове. Он был похож на измученного человека, который проталкивает звуки через опухшее горло с неимоверными усилиями и против воли. Только когда он умолк, и вид у него теперь был как у мертвеца, я посмотрел на Эльку. Она неподвижно сидела у стены и была уже не Элька, а деревянная кукла. Ее глаза, вперенные в Вайзера, напоминали стеклянные бусинки марионеток из детского театра. Мы не пошевелились и даже не вздрогнули, когда Вайзер наконец поднялся на колени и переставил свечу ближе к центру подвала. И тогда это произошло. Вайзер поднялся на ноги, распростер руки как для полета и стоял так, глядя в пламя свечи, очень долго. Не знаю, в какой момент, но спустя некоторое время я заметил, что его ноги уже не касаются глиняного пола. Сначала я воспринял это как мираж, но стопы Вайзера все заметнее поднимались над полом. Да, все тело его висело теперь в воздухе, сначала в 30, может быть, 40 сантиметрах от земли, и медленно поднималось еще выше, покачиваемое невидимой рукой. «Господи Иисусе!» — услышал я шепот Шимика. «Господи Иисусе, что он делает?» Вайзер парил в воздухе над грязным полом, и его тело уже не было напряжено. Пальцы Петра стиснули мое плечо. Итак, что же это было на самом деле? Могло ли то, что мы видели в подвале кирпичного завода, быть только миражем? Могло ли нам только казаться, что Вайзер поднимается над полом? Или он действительно левитировал при свете мерцающей свечи? Через 23 года тот же вопрос я задавал Шимику, когда мы сидели друг против друга в его солнечной квартире в совершенно другом городе и, что необходимо подчеркнуть, в совершенно иной эпохе. Под нашими окнами шла демонстрация. На транспарантах виднелись новые или почти новые лозунги. «Требуем регистрации», — прочитал я на одном из них. «Пресса лжет», — значилось на другом. «Да здравствует Гданьск», — заметил я также где-то в толпе, рядом с большим портретом папы, которую несла молодая девушка. В августе-сентябре 1980 года по стране прокатилось мощное забастовочное движение, которое привело к переговорам между властями и независимым профсоюзом «Солидарность». Основные события разворачивались в Гданьске. Шимик, ясное дело, уже не был тем Шимиком с французским биноклем из-под Вердена. Но все же я не ожидал такой перемены, больше, чем дистанции в 23 года, разделяющие наши города километры. Он интересовался текущими событиями и настойчиво выпытывал у меня подробности о Гданьске. Я долго объяснял ему, как это все выглядело у нас, и еще дольше мне пришлось рассказывать, как выглядели в те дни ворота верфи и деревянный крест, к которому люди прикрепляли изображение черной Мадонны и приносили цветы. «На этот раз не стреляли», — радостно констатировал он. «Но что будет дальше?» «Я не знал, что будет дальше. Никто, в конце концов, не мог этого предвидеть. От Татр до пляжа в Елиткове. И только злился, что мои вопросы о Вайзере остаются без ответа, как и проблемы большой политики, над которыми ломали себе головы корреспонденты всех газет мира. «В конце концов, разве теперь это так уж важно?» — говорил Шимик. «После стольких лет, именно сейчас, когда такое творится...» Я никак не мог его убедить, что, конечно, для меня это самое важное. «Так как же все-таки было на самом деле?» — не сдавался я. «Вайзер левитировал? Или мы поддались массовому психозу?» Шимик открывал бутылки пива, которые на юге вкуснее, и с сомнением качал головой. Говорил он, как всегда, спокойно. «Если ты читаешь в книге, что ее автору явился Бог в образе огненного столпа и в шуме крыльев, ты ведь не знаешь, было так на самом деле, или автор только казалось, что так было?» «Разумеется», — добавил он, опустошив стакан, — «мы должны исключить явную мистификацию». «А там, в подвале?» — спрашивал я. «Там Вайзер поднимался в воздух? Или только казалось, что поднимается?» Шимик закурил сигарету. «Не знаю», — произнес он через минуту. «Может, он действительно левитировал? А может, мы только поддались массовому психозу? Это, в конце концов, случается чаще, чем порхание над землей. Ты не считаешь?» И так было на протяжении всего визита к нему, единственного, впрочем, за все эти годы. У Шимика не было определенного мнения насчет Вайзера, и все вопросы, поставленные мной, он решал в том же духе. «Могло быть так, а могло быть и иначе», — отвечал он каждый раз. «Столько лет прошло, а наша память ведь так ненадежна». А когда он узнал, что 3 года назад я был в Мюнхене у Эльки, то спросил, какая у нее машина и как у нее дела. Нет-нет, он не догадался, зачем я к ней ездил. И не интересовался, сказала мне Элька что-нибудь насчет Вайзера. Шимик одно помнил очень хорошо. Инструмент, на котором она аккомпанировала Вайзеру, когда он танцевал в подвале старого завода. «Флейта пана — это действительно необычный звук, удивительная музыка», — сказал мне неожиданно. «Откуда она раздобыла этот инструмент?» Я, конечно, знал откуда, поскольку исследовал дело очень подробно в тот самый год, когда просматривал школьные бумаги Вайзера и разговаривал даже с нашей неутомимой учительницей музыки. Она подтвердила, что из коллекции народных инструментов пропала в тот год флейта пана. И она так и не смогла себе объяснить, как это случилось. Почему из школьной витрины, гордости ее кабинета, где рядом с ксилофоном можно было увидеть укулеле, балалайку, скандинавскую скрипку и кучу других экспонатов, пропала именно флейта пана? «Кому это понадобилось?» — пожимала она плечами, уже чуть сгорбленными от постоянного дирижирования на репетиции хора. Кто на ней сумел бы сыграть? Но обо всем этом я не говорил Шимику, а когда мы допивали последнюю бутылку пива, и через открытое окно доносился уже обычный уличный шум и пение птиц, и когда жена Шимика внесла огромный, как поднос, блюдо тортинок, я спросил, наконец, что он думает о том дне над Стрижей, когда Вайзер последний раз разговаривал с нами. И почему Элька обнаружилась через несколько дней, а Вайзер нет? И что могла означать ее амнезия, которая давала себе знать лишь тогда, когда речь заходила о Вайзере? Прежде чем ответить, Шимик заменил стакан, и вместо пива на столе появилось домашнее вино. Да, он тоже задумывался над этим уже много лет спустя, никому в этом не признаваясь. Все указывало на то, что Вайзер обладал какими-то скрытыми гипнотическими способностями, о которых мы можем иметь лишь туманные представления. Подтверждение тому — его номер с пантерой. Наверняка он мог это использовать и по отношению к людям. Зачем ему нужна была Элька? Это ясно. Он использовал ее для экспериментов, поскольку сам тогда только начинал открывать свои не до конца осознанные возможности. Там, в заводском подвале, он проводил над ней разные опыты, и даже мы подчинились необычайной силе внушения. Так что, скорее всего, он не левитировал. Делал вид, что левитирует, а Эльку и нас заставил поверить, что поднимается в воздух. В психологии известны такие случаи, и она объясняет их довольно простыми механизмами внушения. Взрывы? Да, это трудно объяснить. Впрочем, у Вайзера, который рос практически один под присмотром чудаковатого старика, могли быть странности и похуже, чем мания преследования. Вайзер был пироман, тут нет сомнений. Визуальные эффекты? Прочел пару книжек, вот тебе и весь секрет его познаний. Зачем они ложились с Элькой у посадочной полосы аэродрома? Он приучал ее преодолевать страх. Тот, кто полежит несколько раз под брюхом приземляющегося самолета, не будет испытывать страха перед гипнозом и погружением в состояние транса. Над стрижей в последний день каникул Эльку просто унесла вода, что, должно быть, ускользнуло от нашего внимания. Когда Вайзер понял, что случилось, он спрятался где-то рядом и ждал, пока мы уйдем, а потом начал поиски самостоятельно. Только он переоценил свои возможности. И когда искал ее тело в ближайшем пруде, через который протекает стрижа, утонул самым обычным образом. А его труп вода унесла в подземный канал, в котором река течет дальше под городской застройкой. Другого варианта нет. Но Элька чудом не утонула, течение прибило ее к прибрежным камышам, и она пролежала там без сознания, пока ее не нашли милиционеры с собаками.